Глава 5. Командую фронтом. К началу октября 1943 года обстановка на советско-германском фронте сложилась в целом благоприятно для Красной армии. Войска Калининского и Западного фронтов достигли подступов к Витебску, Орше и Могилеву. Центральный, Воронежский и Степной фронты вышли к среднему течению Днепра и повсеместно форсировали его, имея задачу продолжать освобождение Украины и юга Белоруссии. К этому же времени войска нашего Брянского фронта, разгромив крупную группировку врага, продвинулись на 250 километров, выйдя к верхнему течению Днепра к северу от Гомеля. 1 октября поступила директива Ставки о расформировании Брянского фронта и создании Прибалтийского. Руководство его осталось прежним, а войска, за небольшим исключением, вливались новые. Нашей же армии предстояла передислокация. Она включалась в состав Прибалтийского фронта, который развертывался южнее Великих Луг, имея справа северо-западный, а слева Калининские фронты. Это организационное мероприятие осуществлялось ставкой для того, чтобы силами названных фронтов по взаимодействии с Волховским и Ленинградским нанести поражение вражеской группе армий «Север» и очистить часть Белоруссии, Псковщину, Эстонию и Латвию. Передислокация 11-й гвардейской в новый район прошла организованно, и к середине октября она расположилась восточнее железнодорожной линии Великие Луки-Невель. Когда все вопросы, связанные с переброской войск, были решены, наступил и мой черед ехать туда. Отправились мы в дорогу с несколькими офицерами штаба на автомашинах. Путь наш лежал через Карачев, Орел, Тулу и Москву. Стоит ли говорить, как сильно мне хотелось побывать в столице, и по делам, и чтобы повидаться с семьей. Чем ближе подъезжали мы к Москве, тем сильнее охватывало нас волнение. Невольно вспоминались огромные испытания и лишения, выпавшие на долю москвичей, их мужество и самоотверженность в дни битвы за родной город. Но вот мы миновали Октябрьскую площадь, проехали по Большой Якиманке, ныне улице Димитрова, и оказались у многоэтажного внушительной архитектуры дома на набережной Москвы-реки. Здесь жила моя семья. Встреча с женой, дочерью и своячницей доставила мне огромную радость. Не обошлось, конечно, у женщин это долгожданное свидание без слез. За 2 дня пребывания в Москве мне удалось кое-что получить из вооружения, средств связи и автотранспорта для армии. Очень теплой и дружеской была моя встреча с руководителями Свердловского района, нашими неизменными шефами. Хорошо помню, что я был приглашен на вечер, где представители трудящихся района подводили итоги предоктябрьского социалистического соревнования. Меня попросили рассказать о Курской битве и вручить переходящее красное знамя военного совета нашей армии заводу-победителю в социалистическом соревновании. Вечер этот прошел очень тепло и интересно. Ранним утром, после нелегкого прощания с семьей, я вновь пустился в путь. Дорога от Москвы до Великих Луг была трудной. До Торжка мы ехали по Ленинградскому шоссе, а затем свернули на запад и пробирались по дорогам, проложенным в заболоченных лесах. Лишь на следующий день мы добрались до деревни Крупашова, недалеко от которой на берегу озера Псова расположился штаб армии. Генералы Иванов и Куликов ознакомили меня с итогами перегруппировки армии и расположением ее соединений. На следующий день мы с членом военного совета побывали на КП фронта, где генералы Попов и Мехлис, выслушав мой доклад о группировке и состоянии войск армии, подробно ознакомили нас с обстановкой в полосе действий фронта. Маркиан Михайлович, в частности, сообщил, что в состав нового фронта, который с 1 по 20 октября назывался Прибалтийским, а потом стал именоваться Вторым Прибалтийским, кроме нашей армии вошли 22-я, 20-я, 6-я гвардейская, 3-я ударная, а вскоре войдет и 10-я гвардейская. 22-я и 20-я армии входили ранее в Северо-Западный фронт, 3-я ударная в Калининский, остальные были выдвинуты ставкой с других направлений. Действовали эти войска в полосе от озера Ильмень до Невеля. Фронту противостояли войска 16-й армии противника. Особое беспокойство у командующего вызывало положение 3-й ударной армии генерала Галицкого и левого крыла 6-й гвардейской армии генерала Чистякова, занимавших оборону в северной части так называемого Невельского мешка. Оценивая сложившуюся обстановку, генерал Попов сказал, что гитлеровское командование, как видно, не только будет упорно удерживать выгодные для него рубежи на подступах к Невелю, но обязательно попытается встречными ударами перехватить горловину и уничтожить наши войска, выдвинувшиеся сюда. После обмена мнениями о возможных контрмерах, Маркиан Михайлович Попов, обращаясь ко мне, сказал: «Чтобы разрядить обстановку в районе Невеля, вам, Иван Христофорович, надо продумать вопрос об организации сильного удара на Новосокольники, чтобы во взаимодействии 6-й гвардейской и 3-й ударной разгромить нависающую с севера над Невелем группировку противника». Это решение я счел вполне целесообразным. Во время этой беседы Попов, рассказывая о своей поездке в 3-ю ударную армию, не поскупился на похвалы ее командующему генерал-лейтенанту Галицкому, являвшемуся, по его словам, стойким, мужественным и всесторонне эрудированным военачальником. На следующий же день в наш штаб поступил приказ о выдвижении армии к линии фронта для прочной обороны полосы от села Островки до озера Большой Иван и о подготовке удара на Новосокольники. Началась будничная фронтовая работа по подготовке к боям на новом направлении. В последних числах октября на Второй Прибалтийский приехал начальник тыла Красной Армии генерал Хрулев, чтобы помочь в становлении тыла нового фронта. Андрея Васильевича сопровождала группа опытных генералов и офицеров центральных управлений. Вместе с ними, в частности, был помощник-член Государственного комитета по вопросам интендантского снабжения Михаил Сергеевич Смертюков. По согласованию с Хрулевым поочередно вызывались в штаб фронта все командующие армиями для доклада о самых существенных нуждах подчиненных им войск. Заблаговременно подготовив все необходимые документы, мы с генералами Куликовым и Лазаревичем в назначенный день прибыли в штаб фронта. Андрей Васильевич внимательно выслушал нас. Он свободно ориентировался во всех многочисленных и сложных проблемах тылового обеспечения. Точно знал, чем центр реально мог помочь войскам, быстро схватывал сущность вопросов и тут же принимал по ним конкретные решения. Почти все наши просьбы он обещал удовлетворить, причем особую щедрость проявил в экипировке офицерского состава. Не прошло и недели после отъезда Хрулева, как мы начали получать все обещанное им. Результатом работы начальника тыла Красной Армии и сопровождавшей его группы генералов и офицеров было значительное улучшение всех видов снабжения войск, укрепление фронтового армейского и войскового тылов. Все мы, от командующего фронтом до рядового воина, всегда добром вспоминали эту большую помощь, понимая, что она обеспечена усилиями тружеников городов и деревень. В разгар подготовки армии к наступлению я был вызван на КП фронта. Помню, что прибыл туда во второй половине дня 16 ноября. Я был немедленно принят Поповым и Мехлисом. Выслушав мой доклад о выходе армии в район сосредоточения, Маркиан Михайлович сообщил, что верховный главнокомандующий срочно вызывает меня в Москву. Я не удержался и спросил о цели этого вызова. Но в ответ мне не было сказано ничего определенного. Как видно, фронтовое начальство тоже было не в курсе дела. Из-за плохой погоды ехать пришлось по железной дороге в служебном вагоне военного совета фронта. На следующий день я прибыл в столицу, так толком и не зная, что меня ожидает. Встретивший меня на вокзале генерал сказал, что вначале со мной побеседуют в генеральном штабе. Заехав ненадолго к семье, я отправился в генштаб, где сразу был принят генералом Антоновым. Тепло поздоровавшись и усадив меня у стола с развернутой картой, Алексей Иннокентьевич сказал, что получил указание проинформировать меня о планах боевых действий в Белоруссии, после чего сообщил, что в начале октября до исполнителей был доведен план наступления силами трех фронтов. При этом войска Калининского, в дальнейшем Первого Прибалтийского фронта, должны были, наступая на Витебск, охватить белорусскую группировку врага с севера, в центре на Оршу и Могилев наносили удар войска Западного фронта, а с юга на Гомель и Бобруйск войска правого крыла Центрального, в дальнейшем Белорусского фронта. Успех этих ударов мог бы привести к далеко идущим последствиям, вплоть до выхода в Прибалтику к границам Восточной Пруссии и Польши. Но, к сожалению, ощутимых результатов добились лишь войска Белорусского фронта генерала Рокоссовского, действовавшие на Гомельско-Речицком направлении. В центре наступление сразу же застопорилось, так как враг оказал яростное сопротивление. На северном крыле 1-й Прибалтийский достиг лишь частичного успеха. Был освобожден Невель, но дальнейшее продвижение остановили подошедшие крупные резервы врага. «Видите, Иван Христофорович, что получается?» — после паузы продолжал Антонов, вводя указкой по карте. «На юге белорусская группировка врага охвачена нашими войсками. А на севере, у Невеля, мы застряли на полпути к Витебску. Крайне необходимо и здесь добиться перелома». Поняв, что информация закончена, я спросил, какая роль при освобождении Белоруссии отводится мне. «Об этом вы услышите, видимо, из уст самого Верховного», — уклончиво ответил Алексей Иннокентьевич. «К нему мы отправимся вечером вместе, захватив и Сергея Матвеевича Штеменко». Сталин был в хорошем расположении духа, и беседа наша носила почти непринужденный характер. Осведомившись о том, ознакомили ли меня с планами ставки на белорусском направлении, Верховный заговорил о весьма положительной для нас общей ситуации на советско-германском фронте. При этом он сразу же отметил, что есть направления, где дела обстоят неважно. К числу таковых он отнес 1-й Прибалтийский фронт, две армии которого после успеха под Невелем оказались в мешке с крайне узкой горловиной. «По неясным для меня причинам, — продолжал Сталин, — войска первого Прибалтийского не могут добиться перелома в обстановке и развитии ранее достигнутого успеха в направлении Городка и Витебска. А там мы можем изолировать две оперативно-стратегические группировки врага, северную и центральную, открыть себе ворота в Прибалтику и создать выгодные условия для освобождения всей Белоруссии. В Ставке обсуждался вопрос о смене командующего Первым Прибалтийским фронтом. Принято решение назначить вас на этот ответственный пост. Говоря это, Верховный внимательно и, кажется, доброжелательно смотрел на меня, а затем спросил: «Как вы к этому относитесь, товарищ Баграмян?» Я ответил, что считаю такое назначение большой честью для себя и приложу все силы, чтобы оправдать доверие партии. Слегка кивнув, Сталин продолжал. Успешно проведенная вами операция в районе Орла и Брянска убеждает в том, что новый пост будет вам по плечу. Я поблагодарил Верховного Главнокомандующего за столь высокую оценку боевых действий 11-й гвардейской армии. Мы решили передать 11-ю гвардейскую армию в состав войск 1-го Прибалтийского фронта и возложить на вас задачу разгромить городокскую группировку войск противника и в последующем овладеть Витебском. Я заверил Сталина, что приложу все свои силы для выполнения поставленной задачи. Но дело в том, что генерал Попов, добавил я, изъял из 11-й гвардейской 1-й танковый корпус генерала Будкова и 18-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерала Заводовского. Что касается танкового корпуса, то я вас вполне понимаю, и мы поправим товарища Попова, — ответил Сталин. А о дивизии не стоит и говорить, ведь в ней сейчас наверняка не больше половины штатной численности. Я все же продолжал просить Верховного Главнокомандующего возвратить 18-ю гвардейскую, подчеркнув, что она в составе армии сражается давно и что речь идет о заслуженной дивизии, на которую равнялись воины других соединений, а в заключении сказал, что мы быстро укомплектуем ее гвардейцами, возвращающимися из армейских госпиталей и лучшими воинами из числа вновь призываемого контингента. Слышите, как дерется новый командующий фронтом за каждую дивизию и за гвардейские традиции? Это, по-моему, похвально, — сказал Сталин, обращаясь к присутствующим. Тут же он приказал соединить его с Поповым и потребовал вернуть в 11-ю гвардейскую армию 1-й танковый корпус и 18-ю гвардейскую дивизию. «Если у вас пожелания, — обратился ко мне Сталин, — относительно кандидатуры на должность командарма 11-й гвардейской. Мы здесь в центре подумали и пришли к выводу, что неплохо было бы на эту армию назначить опытного командующего, героя Советского Союза, генерал-полковника Чибисова. Как вы смотрите на это назначение?» Предложение кандидатуры Чибисова было для меня несколько неожиданным, и я не торопился с ответом, чтобы лучше его обдумать. «Что же вы не отвечаете?» — спросил Сталин. «Или имеете что-либо против Чибисова?» Собравшись с мыслями, я ответил, что если вопрос еще не решен окончательно, то я порекомендовал бы другую кандидатуру. Чибисов, безусловно, опытный командующий, однако надо иметь в виду, что когда он после финской кампании стал генерал-лейтенантом, я был всего-навсего полковником. Чибисов об этом, конечно, знает, и это в какой-то мере может усложнить наши взаимоотношения. «А у вас есть кто-нибудь на примете?» — спросил Сталин, не теряя благодушного тона. «Я предлагаю генерала Галицкого, нынешнего командарма 3-й ударной». «А вы давно его знаете?» — снова спросил Сталин. «Нет», — ответил я. «Видел всего несколько раз, присутствуя на его докладах генералу Попову. Но он произвел на меня очень хорошее впечатление своей собранностью, твердостью, умением быстро вникать в боевую ситуацию, точно сориентироваться в ходе боевых событий. Вместе с тем, этот генерал хорошо знаком с обстановкой в районе Невеля, так как именно его войска сыграли основную роль во владении этим пунктом». «Что ж», — ответил верховный главнокомандующий, — «ваши доводы заслуживают внимания». Сказав это, Сталин о чем-то задумался, раскуривая трубку, а затем энергично нажал на кнопку звонка. Сейчас же в кабинет вошел Поскребышев. «Подготовьте проект постановления Совета народных комиссаров о присвоении товарищу Баграмяну звание генерала армии», — повернувшись к вошедшему, сказал Верховный и спросил: «Кто-то еще из командующих фронтами ходит в генерал-полковниках?» «Командующий Ленинградским фронтом Говоров», — не задумываясь, ответил Поскребышев. «Включите в проект постановлений товарища Говорова», — распорядился Сталин и обернулся к Алексею Иннокентьевичу. «Как вы думаете, товарищ Антонов, присвоение звания генерал-полковника товарищу Штеменко поможет ему в работе?» «Конечно», — ответил генерал Антонов. Тогда, вновь обращаясь к Поскребышеву, Верховный сказал: «Включите в проект постановления товарищи Баграмяна, Говорова и Штеменко». Спустя 10 минут документ был подписан, и Сталин сердечно поздравил меня и Штеменко с новыми высокими воинскими званиями и моим назначением на пост командующего фронтом, пожелал успехов в проведении предстоящей операции. На должность командующего 11-й гвардейской был назначен генерал-лейтенант Галицкий, а вместо него на пост командарма 3-й ударной генерал-полковник Чибисов. На следующий день я отправился к новому месту службы и 19 ноября 1943 года прибыл на КП фронта в село Верхняя Затурщина, принял командование войсками 1-го Прибалтийского фронта от моего старого друга по учебе в 1924-1925 годах в Ленинграде в высшей кавалерийской школе генерала армии Еременко. Андрей Иванович был, естественно, удручен тем, что ему приходилось сдавать фронт, тем более что причины неуспеха операции были, по его словам, объективными. «На юге Белоруссии, — сказал он, — сравнительно благоприятные погодные условия, а у нас здесь непролазная грязь. Из-за бездорожья мы не можем снабдить войска достаточным количеством боеприпасов. А Гитлер перебросил в полосу действий фронта 2 пехотные дивизии из-под Ленинграда, 5 пехотных и 1 танковую дивизию с южного крыла группы армий «Центр», как раз оттуда, где действует Рокоссовский. Солидно пополнил враг и свою авиацию. Как я убедился в дальнейшем, генерал Еременко был во многом прав. Итак, я принял фронтовое объединение, которое было на одном из важнейших направлений Советско-Германского фронта. Фронт действовал сейчас в полосе между Невелем и Рудней. В состав его входили 3 общевойсковые армии: 4-я ударная, 43-я и 39-я, а также 3-й гвардейский кавалерийский и 5-й танковый корпуса. Заканчивала передислокацию в его полосу и ставшая мне родной 11-я гвардейская.